Глава 27. Воспрещается оставлять фабрику до истечения договорного срока без согласия на то хозяина или требовать от него до того срока какой-либо прибавки платы сверх установленной. За стачку между работниками с целью прекратить работу прежде истечения установленного с хозяином срока для того, чтобы принудить его к возвышению получаемой ими платы, виновные подвергаются наказаниям, определенным уложением о наказаниях. Из выписки о правилах внутреннего распорядка Московского металлического завода имени Юрия Петровича Гужона. Покойников пришлось тащить самому, благо недалече. Даже не столько они беспокоили, сколько вони сжёного волоса и паленой плоти, что далеко разнеслась по промороженному лесу. А мороз ударил хороший, намекая, что зима-то не за горами. Стволы посеребрило, и под ногами похрустывали листочки. След за покойником оставался широкий, явный, что тоже добавляло нервов. Если наткнется кто-то, пройти по такому следу труда не составит. Ладно, как-нибудь. Я притащил покойника к норе и запихал, а потом, присевши на корточки, потянулся к терну. Так-то он больше с той стороны, но и тут вон есть отростки корней. И они откликнулись на мой призыв, зашевелились белыми червями, потянулись к мертвецу. Тело погружалось в землю куда медленнее, чем там, а я, задравши голову, поглядел на небо. Ну, зима близко, ночи длинные, так что пару часов в запасе есть. Я толкнул призрака, чтоб к метельке прогулялся и передал, что все в порядке. Потом подумал, что стоило бы записку написать. Потом подумал же, что не на чем и нечем, так что как-нибудь так. А потом думать надоело, и я отправился за вторым покойником. Еремей, закутавшись в честно отобранную шинель, сидел, чуть покачиваясь, и старался не слишком громко скрипеть зубами. Вид у него был... Ну, в общем, полевая хирургия – занятие очень на любителя. Нет, я старался, чтоб побыстрее, но все одно хватило и боли, и вони, и грязи. Главное, чтоб помогло, а там в убежище и зелье вроде какое-то имелось, которым Таньке руки мазали. «Дойдешь?» — тихо спросил я, подхватывая покойника за ноги. А сверху вдруг сыпануло снегом белым-белым. Вот тебе бабушка и Юрьев день, хотя если сыпать будет до утра, то широкие следы точно укроет, а у нас в норе тепло. И в целом ты неплохо. Правда, уходить все одно надо. Дойду. Еремей поднялся, скособочившись. Я еще не помер. Я еще... Савка, что делать будем? Самому хотелось бы знать. Думать, ответил я честно. Нас там четверо, если с метелькою. Глядишь на четверых и сообразим чего. Второго покойника терн принял с еще большим энтузиазмом. Земля прям просела, а потом стала жидкою, и в черную жижу мертвец ушел в мгновение ока, только булькнуло сверху. Ведь удобно, честное слово, круче, чем в бетон закатывать. Чуется, тут ни одна экспертиза концов не найдет. А вот в проход я сунулся первым и уже там внутри попытался объяснить терну, что нам бы пошире надо. Получилось не сразу, но земля захрустела, заскрежетала и чуть раздалась. Нет, дорогу тут не проложишь, но в целом проползти получится. Еще бы пару покойников. Прям даже задумался, где взять. Так, на пару мгновений. А вот внутри было прям жарко. Я и не понял, насколько замерз, что прям как в бане, только одетые все и грязные. «Живой!» — Метелька обрадовался, правда, не понять кому, мне или Еремею. А вот Михаил глядел настороженно, явно не ждал ничего хорошего. «Знакомьтесь, — сказал я, прижимаясь спиной к теплой стеночке. «Все-таки живой бункер — это круто! Еремей — наш наставник, а это Мишка по имени Воротынцев, но есть шанс, что из Громовых». «Доброго дня!» — Михаил первым протянул руку. И Еремей принял, пожал, хотя вот взгляд у него был недобрый, и главное, то ли бок болит, то ли жизнь не удалась, то ли просто Мишке не верит, и тот тоже на Еремея смотрит с подозрением немалым. Как-то даже понятно, что оставлять этих двоих наедине не след. Правда, Михаил вдруг подался вперед, и ноздри его раздулись. «Рано», — сказал он, — «гниет». «Начала». Еремей не попятился. «Почистили, прижгли. Глядишь, сладится». «Тут еще мазь осталась, и вернулся Метелька от Таньки». «Перебьюсь». Еремею хватило взгляда понять, насколько все дерьмово. «Ей нужнее». «Рану я заговорить могу», — предложил Михаил. «Только сейчас пока очищено. Чем дальше, тем оно сложнее. А если гной внутрь пойдет, то тут и целитель не поможет». «Целитель. Где этого целителя вообще взять?» «А он нужен будет, потому что Таньку в отключке вечно сдержать нельзя. Ожоги, опять же, заживут, сами не заживут. Даже если вдруг чудом каким затянутся, то все одно глубокие. Я в целительских делах не великий специалист, но по тому миру знаю, что со свежими рубцами разбираться легче. А тут и кожа, и мышцы, и... думать не хочется». Еремей молча задрал рубаху. «Честно, я так и не понял, что Мишка сделал. Видел тень на его пальцах и то, как эта тень удлинялась, уходила вглубь раны, которая здесь при зеленоватом свете гляделась на диво поганую. Ну да, такую не вычистишь, хотя там наверху казалось, что отработал я хорошо. Где там?» Кожа уже отливала воспаленной краснотой, а сквозь плотную корку ожога проступали гнойные пятнышки. Тень же Мишкина ввинчилась вглубь, Еремей морщился, кривился, терпел, а потом как-то вот выдохнул. «Извини», — сказал Мишка на это, — «обезболить не могу, тогда на остальное не хватит». «Потерплю, охотник, стало быть». «Только по названию и дару, а так, я и на той стороне пару раз всего был». «А это откуда?» «Матушка научила. Она говорила, что сила — это как нож, им и ложку выстрогать можно». «И горло перерезать», — завершил Еремей. «И оленью тушу разделать. Тень не исцелит, но может убить то, что причиняет болезнь». «Микробы? Тут о них вообще знают или рассказать? Продвинуть науку? Хотя что я там продвину? Я только и знаю, что микробы есть». «Это, конечно, кажется глупостью. Когда я сказал целителю, то меня высмеяли. Целительская энергия антагонистична силе тени». Мишка провел пальцами по коже, которая потемнела и иссохла. «Но я пару раз пробовал на ранах. Именно на таких, где чуется воспаление». «И как?» «Помогало иногда». «Оптимистичненько. Целителю все-таки показаться стоит, только его еще найти надо и добраться. Даже так, сперва выбраться отсюда, добраться до города, а там найти целителя, который достаточно умел, чтобы помочь, а заодно не слишком любопытен. Чтоб вас! Еще день-два, и хорошо приморозит». Еремей сосредоточенно жевал хлеб. Он сидел, устроившись у стены, прижавшись к ней теплой спиною, и видно было, что, несмотря на наши с Мишкой потуги, его крепко так потрясывает. «Городней идти нельзя. Там, как понял, заслон. Дороги перекрыли, и это только начало. Ждут кого-то. То ли из Синода, то ли даже из Дворцовых. Ну, это из того, что я услышал. Сколько правды, не знаю, но к дорогам точно лезть не след. А вот если по реке спуститься, то дальше начинаются болота, а они уже тянутся, почитая от Городни до Вильна. Железную дорогу там протянули. Есть пара-тройка деревень, заимки, опять же, охотничьи». «И не только охотничьи», — уточнил Михаил. «Не только. Земля такая. Войска тут не поставишь. Городам кормиться не с чего. Вот и хватает самого разного люду. Я тут одно время жил. Пару годочков». Еремей хлеб держал в одной руке, а второй отщипывал мякоть, из которой скатывал шарики, и уже их в рот отправлял. «Не скажу, что остались друзья-приятели. Скорее уж наоборот. Вольница она вольницей есть. Народец лихой, горячий, пробавляется охотой на тварей. Браконьеры. Контрабандисты и все, кто с ними рядом. Дикий Запад, как понимаю, среднерусской полосы. Живут мало, но весело. Сам бы я туда и пошел, а может и дальше». «Граница с княжеством польским тут больше на бумаге, чем и вправду, но...» «Но?» «Меня там знают. Если появлюсь, скоренько донесут одним, другим, а там...» «Где контрабанда, там и иные незаконные дела, и люди, которые ими занимаются. А среди тех людей есть знакомец, с которым я бы не отказался побеседовать, но не сейчас». Силы надо оценивать здраво. «Есть еще одно обстоятельство». Михаил задумчиво тер манжету. Вряд ли надеялся оттереть прилипшую к ней грязь. Скорее уж, просто сидеть совсем без дела было тяжко. «С полгода где-то поступил большой военный заказ. Целительские амулеты, усиливающие, стабилизирующие заряды, опять же. И все это с доставкой к границе. Так что ее однозначно собирались усилить, возможно, уже. Возможно, что это не просто усиление, а... Ходят слухи, что там, в общем, княжество польское давно уже, что бельмо на глазу, но вот за ним Европейский Союз, а это все муторно. Может, просто погрозят, но что войска перебрасывать планировали, это точно». И Анчутков генерал границы назначения получил. Форты какие-то восстанавливать или возводить, так-то я не особо внимания обратил, а теперь вот складывалось. Поэтому с переходом на ту сторону я бы не стал рисковать. Если задержат, то все осложнится. «Тогда охотнички», — предложил Еремей. «Есть поселение. Не здесь, конечно, там дальше, за Вильно, близ пустоши». «Остроги?» — уточнил Михаил. «А я опять сижу дурак дураком». «Они самые». Еремей на меня глянул, вздохнул и снизошел до объяснения. «Пустошь — дело дрянное, там постоянно прорывы, твари всякие, которых вроде изводят. Они ни в какую не изводятся, только одну пришибешь тут и другая, благо пустошей немного, но одна тут рядышком». «А пустошь это что?» «Ты что, совсем ничего не знаешь?» Михаил явно удивился. «Мозговая горячка была», — я глянул искос. «Если чего и знал, то напрочь позабыл». «Пустоши, скажем так, официально их не существует. Это своего рода земли повышенной нестабильности, где полыни открываются особенно часто, случаются прорывы, ну и в целом неспокойно». Еремей кивнул и добавил. «На картах их не малюют, и да, они есть, но их вроде и нету. Зато на границе высочайше дозволено ставить остроги. Еще лет 200 тому или 300». «300, — поправил Михаил, — от указа государыни Анны Иоанновны. Острожные поселения существуют вроде как под государевой рукой, принимают всех, кто готов охотиться, ну и добычу только в казну сдают, это строго. А так, говорят, даже каторжника примут». «Примут, — согласился Еремей, — всякого, кого в охотники, а кто и козликом пойдет. Каторжники разные бывают». «Заманчиво. Охотники. И я охотник, и Мишка вон. поселиться, затеряться. Как там, дерево в лесу и лист среди деревьев? Только чуется не тот этот лес, точнее, будем мы в нем белыми березками посреди елок торчать. Боюсь, независимость острогов осталась исключительно формальная. Не знаю, как другие, но воротынцевы давно имеют своих людей и в Южном, и на Волчьем Осколе. Второй мы почти полностью контролируем. Воротынцевы. А все-таки ломает Мишку. Оно и понятно, сколько лет считать себя воротынцевым, пусть и не совсем правильным, но все же, а потом раз и откреститься, не бывает такого. Точнее, если бы было, я бы уже и сам насторожился. Человеку, который так легко меняется, верить нельзя. Остроги — это удобно. Оттуда и выходить проще, если надо бы на дружину обкатать, да и подыскать кого перспективного. То есть опознают и тоже сдадут. Может, не разбойникам, но и опасаться нам надо отнюдь не разбойников. И тут я согласен, а еще, когда выяснят, что я жив, именно в этих острогах меня и станут искать, потому как логичнее всего охотнику к охотникам прибиваться. Так что нет. «Дерьмо», — сказал Еремей. «А то», — Михаил согласился, — «я бы предложил на север, но туда добраться непросто». «Особенно без документов. У меня их нет, кроме перстня». И показал. А я удивился, как не заметил прежде. Перстенек – небольшой, узенькая полоска темного металла, выдавленный пятачок с совсем уж крошечным гербом. «Не знаю, что с ним делать». Мишка стащил и мне протянул. «Так-то я могу заявиться, подтвердить личность». «С этим лучше не спешить». Я же, глядя на этот герб, думал, что это почти насмешка. Красное поле и серп, правда, поле не алое, скорее в темный пурпур, а серп на длинной рукояти и ни хрена не похож на орудие мирного труда. Главное, что посыл ясен. То ли вселенная подсказывает, то ли в целом сложилось, но прямо в мысли легло. «В Петербург поедем». Я вернул кольцо Мишке. «Пока убери». «Их отследить можно?» «Не знаю», — сказал он не слишком уверенно. «Вряд ли это не артефакт ведь. У наследника да, там особая, а младшие просто в мастерской изготавливают по мере надобности и зачаровывают на крови, но кто другой, кроме меня, носить не сможет. А потому вполне себе удостоверение личности. И вот как? Выкинуть? Неразумно». Мишка хоть и кривой, но официально в наследниках воротынцевских числится, а это может сыграть. Без кольца его как пить дать самозванцам объявят, и без общей крови доказать ничего не докажешь. Оставить? Понадеяться, что не отследят? Закопать тут? А потом, если нужно стучиться, ехать и раскапывать? Нет, надо с собой только не на пальце. Веревочку там найти, чтобы на шею повесил, или в рубашку зашить. Что-то в голову даже ничего толкового не приходит. А вот у Громовых брошь. С дедом ушла. Я ведь и не подумал, что снять надобно. Как-то одно. И вправду пришибленный был. И что теперь? Или попросить терн? Я протянул руку и, сосредоточившись, попытался сформулировать, чего надо. Под пальцами завозились корни, а спустя минуту или две время тут странно текло. Из стены выпала брошь, горячая какая, жаром опалила и затихла, притворяясь обыкновенную. И вот что мне с тобою делать? Взять, оставить, если найдут? А ведь может случиться, что и возьмут, и обыщут, и найдут. Как тогда? А вот тут бросить это тоже неправильно. Змея смотрит, поблескивает глазками, камушками, и понимаю, что не брошу. «Спрячу куда? В конце концов, я вон нож тащить собираюсь, с которым, если что, туже вопросов будет прилично, так что одна маленькая брошечка особой погоды не сделает». И я, задрав грязную рубаху, приколол брошь к нижней. Как Тимоха очухается, так ему передам, или Таньке. Но нельзя бросать, она тоже из Громовых, и тут ей будет плохо». «Почему в Петербург?» Еремея возня с брошью не впечатлила. «Город большой». «Еще какой?» Михаил крутил колечко в пальцах. «В центре там неуютно. Все-таки Романовы сильны, так что хватает, чтобы белую часть прикрыть. Но в последние годы он крепко разросся. Заводы и целые заводские кварталы. А там рабочие...» «Савка, ты серьезно?» Метелька, кажется, начал понимать. «Это ж там же ж... Там тьма народу. Приезжают, уезжают. Кто-то на сезон, кто-то на совсем. Суета постоянная, верно?» «Верно». А вот Еремей прищурился. «Если готов подписать договор, то и с документами помогут. Точнее, скажем так... Взять возьмут, а там уж сами. Не везде в хорошее место, конечно, не примут, но...» «В хорошее нам и не надо». «Ты собираешься устроиться на завод?» Михаил кольцо выронил, правда, тотчас поднял и надел на палец. «Потом шнурок подыщу. Зачем на завод? Это же...» «Во-первых, это последнее место, где будут искать даже не меня, нас». Тимоху, который свернулся калачиком и тихо сопел в углу, Татьяну с ее ожогами. «Там хватит таких всяких разных убогих и странных. Я вспомнил тот вагон третьего класса, и почему-то показалось, что город будет мало отличаться от этого вагона, разве что больше, шумнее, но есть еще и во-вторых. Если уж... то лучше в купцы, в приказчики, в помощники, даже вы же грамотные, и я кое-что понимаю. Не надо вам на завод!» «Нам», — поправил я, — «и ты не прав, братец, надо, очень надо, только не на завод, а в революцию».